«А как насчет машин?» — наконец спросила Люси. «Просто назовите какие-нибудь, какие сможете вспомнить». «Ну, наша машина стояла рядом с какой-то низкой спортивной машиной». Она снова замолчала, потом продолжила. «Перед машиной Карлы стоял пикап с небольшим прицепом. С другой стороны, вроде бы, был большой внедорожник». Райли начала записывать. Убийца вряд ли разъезжал на внедорожнике или пикапе с прицепом. Тут Мира сказала. «О, я помню еще белый фургон. Он тронулся как раз вместе с нами. Это был фургон доставки, знаете, без окон на кузове». Люси убрала свою руку. Она выглядела шокированной. «О, Боже!» — воскликнула она. Райли поразила неожиданная потеря самообладания Люси. Мира тоже удивленно открыла глаза. «Это важно?» — спросила она. «Знаете, я как будто видела белый фургон снова, когда Карла высаживала меня у дома. Не знаю, тот же это был или нет». Люси достала мобильник и что-то там нашла. Она показала изображение Мире. «Он выглядел так?» — спросила она. «Ну да», — подтвердила Мира. «Я почти уверена, что тот, что был около торгового центра, выглядел именно так». Люси побледнела и задрожала. «Мира, вы нам очень помогли», — сказала она дрожащим голосом. «Не могли бы вы подождать минутку, пока я поговорю с коллегами наедине?» «Конечно», — сказала Мира. Люси встала с кресла. Райли и Билл вышли вслед за ней из комнаты. «О, Боже!» — охнула Люси. «Боюсь, я все испортила». «Что случилось?» — спросила Райли. Люси стала мерить шагами комнату. «Тогда, в Ридспорте, после похорон Розмари Пикинс, я шла, а за мной ехал белый фургон. Мне тогда показалось, что слишком близко». Она показала Биллу и Райли фотографии с мобильного телефона. «Потом он ускорился и уехал, а я успела сделать эту фотографию. На автомате, но, как вы видите, номер не попал в кадр. Я не думала об этом с тех пор до этого момента. Это должен быть он. Я упустила его. Я дала ему идти». Райли почувствовала разочарование. Действительно, это было глупо со стороны Люси, но Билл считал иначе. «Не переживай», — сказал он Люси. «Мы еще не уверены, что фургон, который ты видела, тот же, что запомнила Мира. Вокруг полно белых фургонов. Это могло быть просто совпадением». Райли сильно в этом сомневалась. Судя по тоскливому выражению лица Люси, она тоже. «Я должна это исправить», — сказала Люси. «Я поговорю с Полом, лаборантом. Он может связаться с торговым центром, взять у них фотографии из камер слежения».